You can't come to my magic show. Тебе нельзя смотреть фокусы. I had some magic of my own. Ничего, у меня свои фокусы есть. С днём рождения! С днём рождения, Люси! Может быть, вот тут я чуть перебрал.